подружка Зиночка, перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем на бросике улыбнулась гостеньким. Ах, мамочка, зачем? Были ночи сливнями, были ночи длинными. Обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась.